Глава 6. «Дизель, да объясни толком, что случилось-то?» Держали меня сзади Финой и Ноа, пока я безуспешно пытался пробиться к причитающему Лоренцу. «Ронан, птенчик, клянусь своим любимым золотым костюмом от Готье. Я тут ни при чем, у нас все было четко оговорено. Никаких хейти в сценарии в помине не было. Не говоря уже о той горячей брюнеточке на видео. Кстати, на эту тему я с тобой отдельно поговорю, но хейти — это все Аннабель, чтобы она споткнулась на красной ковровой дорожке. Котик Ронни ни за что не подставил бы так своего мальчика». «Значит, плохо договаривался, Ронни, какого ху, выхлопную трубу тебе во все места. Это же конкретная подстава. Эти озабоченные бабенки чуть не сожрали меня с потрохами прямо в студии. Сделали из меня мудака какого-то, а я...» «Так, заткнулись все. Вы Рози разбудили, придурки!» Свесился с жилого этажа рассвирепевший Дик. «Что за байда опять?» «Мари, карамелька, ну хоть ты объясни ему!» Вцепился гламурный геморрой в руку нашей огнегривой наводительницы порядков. «Да нах, мне нужны ваши объяснения. Меня дерьмом облили и ославили на всю страну. Ронан, успокойся, хоть на минутку тормозни. Давайте присядем и все выясним без воплей и криков. А то у меня голова кругом идет с самого вашего возвращения». «Короче, братаны, все сели и угомонились», — рявкнул непререкаемым тоном Саваш. «И все сели и угомонились. Кроме меня». «Меня угомонили ласково, но непреклонно. Алена и Мария плотно прижались с двух сторон и закрыли своими ладошками мне рот. Никому больше в этой жизни я не позволил бы заткнуть себя вот таким образом. Даже из рук Малинды я бы, скорее всего, вывернулся. Но против этих двух красоток, чья воздушная нежность подкреплялась, только попробуй вякнуть на мою жену взглядами братьев, мечущих молнии, я был бессилен». «Итак, что мы имеем, мои золотые?» Набрав воздуха в грудь, отчего мерзкие кружавчики вздрогнули и опали, начал Ронни. «Мы имеем вышедший в эфир с участием нашего восхитительного мистера Салливана выпуск шоу «Семейка с подвохом», прошедшей части не по запланированному и согласованному сценарию. Выпуск, в ходе которого разгорелся такой нешуточный скандальчик, и это мягко говоря. Я было дернулся, чтобы уточнить, что там не то, что скандальчик разгорелся, а говнище закипело и забурлило. Но Мари шикнула на меня и толкнула острым локотком в бочину. А Алена укоризненно посмотрела и покачала головой. Пришлось замереть и проглотить вертящиеся на кончик языка ядовитые фразы. «К сожалению, подать иск в суд мы не можем по причине того, что ни о какой клевете речь не идет. И выступившая скандалистка действительно имела связь с нашим красавчиком Дизелем, что он и подтвердил во всеуслышание миллионам зрителей». «Но мне...» — пробухтел я сквозь надежно заткнутый рот. «Да-да, мой сладкий, я помню. Тебе не дали возможности сказать, что ты не знал, что она замужем, потому что на ней не было кольца, и она тебя об этом не предупредила, но это уже не будет иметь никакого значения. Увы. Второй подставой, уже подставой, которую ты организовал себе сам, мой сладкий, оказался вирусный ролик с нашим красавчиком и какой-то знойной брюнеточкой у стенки бара. Прямо напротив моего, заметьте, офиса. А там везде натыкано камер с предупреждением о ведущейся видеосъемке. И при всем моем возмущении я в этот момент невольно устыдился, мля. Но сам же виноват, тут уж кроме никаких претензий не предъявишь. Ох, если я... не если, а когда я найду ту дьяволицу, мало ей не покажется. И формально мы в суде не сможем прицепиться ко второму провальному моменту этого, черта, не очень хорошего шоу. И вот по поводу твоего участия в нем, мой птенчик, я приношу тебе свои первоначальные извинения. За то, что чуял нутром, что Абель способна устроить подлянку даже мне, но отмахнулся от этой мысли. Ну не скотиняка радужная, а? То есть чуял, или точнее сказать знал, но даже не заикнулся. Я тебя подстрахую. Да от подстрахуя я слышу. Но! Засранец поднял палец и улыбнулся широко и радостно. Тем самым нутром я чую, что даже в этом мы можем найти несомненные плюсы. Да-да, птенчики, вы не ослышались, именно плюсы. Как бы вы ни отрицали этого, черный пиар порой вздымает рост притормозивших рейтингов на очередную высоту. «Мари, карамелечка моя, к завтрашнему утру дай папочке Ронни сводку по рейтингам в соцсетях, лады. Как мы все понимаем, этот подъем будет бурным, но непродолжительным. Хайп мы словили, и теперь наша задача в другом». «И в чем же интересно? Ну-ка, ну-ка, выдай нам свою очередную охерительную идейку, а мы поржем все вместе». Ронни глубоко вздохнул и выпалил. «Нам надо срочно менять имидж и амплуа нашего одинокого сердцееда со шрамом, парни. И леди, разумеется». Я прищурился, надеюсь, это выглядело грозно. «И что это значит?» Невнятно рыкнул я сквозь две женские ладошки, по-прежнему лежащие на моих губах. «Это значит, котик, что тебе придется в ближайшем времени жениться!» Показал все свои белоснежные 32, будущий постоянный клиент дантиста. «Аху!» «Ой-ой-ой-ой!» Тонкие пальчики соскользнули с моего оскала, а сидящая рядом Алиена нервно зачастила. «Рика, где Рик? Приведите Рика, пожалуйста, Дизель, дай руку, Мари, ты тоже, ой-ой-ой, вы чувствуете? Ронни, ты представляешь, Мари, это же оно, да? Да, Дизель, это же мой ребенок!» И миссис Несовершенство прижала наши с Мари руки к ее аккуратному животику. Под рукой едва заметно что-то шевельнулось. Черт его, даже не знаю, как описать это ощущение. Словно золотая рыбка ткнулась в ладонь, так невесомо, так нежно. И всю мою злость, весь гнев на дебильную ситуацию чертовых девок, практически разрушивших мою карьеру, словно смыло. Я посмотрел на сияющую от восторга Алиену, на летящего вверх по лестнице Саважа, который вызвался привести счастливого папашку, а сам явно собирался остаться на дежурстве у колыбели любимой племянницы, на тоненько повизгивающую от эмоций Мари, на расплывающиеся в довольных улыбках рожи братанов и махнул рукой. «Но не скандалить же в самом деле, когда тут такой праздник!» «В тенчик можно те!» «Ронни, на пару слов!» «Но хоть не придется волоком тащить нашего долба... продюсера. Замечательного нашего прекрасного продюсера для приватной беседы». Мы зашли в маленькую каморку, облюбованную нашей миссис строгой директрисой, которую все так жутко боятся, что ей даже пришлось поставить самый жесткий и неудобный стул для посетителей. А то выгнать всех этих оболтусов, заполнивших нашу съемочную площадку, совершенно невозможно. Только жесткий стул и низкий рык Кевина, охраняющего свое рыжее сокровище, позволяют Мари хоть иногда спокойно поработать над сметами и отчетами. «Ну ладно, благодетель, поговорим без свидетелей». Оскалился я, а Ронни попятился, тщетно пытаясь выставить хоть какую-то преграду перед собой. «Ронан Салливан, успокойся и давай поговорим серьезно». «Именно этого я и пытаюсь от тебя добиться». «Что за хер, грёбаная моторня с женитьбой? Ты совсем охре? Движок засбоил, да?» «Так, мальчик мой, ты, возможно, не совсем понимаешь задумку. Вряд ли на этом свете существует реальная женщина, ради прекрасных глаз которой ты примешь обет моногамии. Не тот ты тип, знаешь ли». «Я не тот, да я такой тип, что ты еще не знаешь, какой я». «Нет, постойте. Моногамия — это когда всю жизнь с одной и той же?» «А, тогда все верно, тогда я не такой тип, однозначно». «Поэтому, когда я сказала о необходимости смены имиджа и женитьбе, я имел в виду, скажем так...» Ронни покрутил в воздухе руками, будто пытаясь поймать мысль. «Ронни, кончай уже, говори прямо, фиктивный брак». «Честно говоря, нас устроил бы даже фейк, но такой, знаешь, полновесный, чтобы о нем трубили таблоиды. И, к счастью для всех нас...» «Я вижу удачную возможность этого поворота в сюжете нашего шоу». «А поконкретнее можно?» «Что-то эти счастье, везение, удача до хрена подозрительно звучат из твоих уст». «Неужели это досадное происшествие, в котором и вины-то моей почти совсем не было, на корню убило доверие между нами?» «Досадное происшествие — это заняли твое место на парковке, Ронни. А меня, считай, в дерьме выкупали на всю стра». «Я тебя прекрасно понимаю, птенчик. И потом, даже если бы не было этого шоу, ты сам прекрасно постарался. Знаешь, сколько сотен тысяч просмотров и лайков набрало твое горячее выступление с той брюнеткой? Короче, Ронни, выкладывай свой гениальный план». И на этот раз все на чистоту. Без всех этих своих. Я повертел в воздухе кистью, пародируя его жест. Так я же и так все как на духу. Ронни, я реально сейчас без чувства юмора. И без этих твоих чертовых птичек-курочек, что за прогон дебильный про женитьбу. Не уверен, что точно понял смысл слова «прогон», но... Я озвучил план, что по моему опыту должен реально сработать. Серьезно, народ, включая всех этих бесноватых, что готовы в меня сейчас дерьмом 24/7 швыряться, уверуют, что я, кобель, мерзавец и коварный соблазнитель, вдруг преображусь в придолбнутого однолюба и истово верного семьянина. Да херня же полная. Птень. Сокровище мое. Ронан, просто Ронан. Ну что за злюка? Ты на глазах становишься похож на нашего мрачного мистера Доерти. Преображение прямо на лицо, смотрю и верю. Так с чего бы и другим не поверить в твою волшебную метаморфозу? Особенно, если все подать под правдивым соусом. Особенно, если все подать под правдивым соусом. Используя все то, что сейчас тебе пытаются поставить в вину, себе на пользу. Не выйдет ничего, люди не идиоты. Ну, в смысле, не полные же и не наивные. Знаешь, милый мой птень, Ронан, если бы люди хотели правду и ничего, кроме правды, то не зачитывались бы любовными романами, и не ходили бы толпами на фильмы с сюжетами, подобными нашему. Женщины, а именно они, наша главная целевая аудитория, от мала до велика грезят сказочной идеей, что одна судьбоносная встреча способна мгновенно изменить гуляку, засранца, извращенца, гея. Выбери любое. Обратив его чудодейственным образом в натурала или там паиньку и самца степной пеструшки. «Кого?» — поперхнулся я воздухом. «Это грызуны такие, создают моногамные семьи на всю жизнь. Не знал?» «Бля, я с ним реально ёбнусь, и это не за горами. Ты вчера Википедию курил, что ли?» «Или уснул под Animal Planet?» «Ты чего мне сейчас мозг-то засираешь? Четко, без вот этих своих, можешь мне сказать, что мы делать будем?» «Говорю четко. Мы предложим этой твоей подружке с того видео выйти за тебя». «Не выйдет», — сказал. «У меня всегда выходит и входит, если надо». «Не переживай, я такой контракт состряпаю, что для тебя никаких последствий не будет. Проявим щедрость и немного коварства, и вуаля, ты превратишься в добропорядочного семьянина». «Я говорю тебе, ничего не выйдет, не с этой точно». «Я тебя умоляю, ты не веришь в папочку Ронни? Думаешь, не смогу говорить, подкупить, прижать какую-то девчонку? А через полгодика мы устроим вам бурное расставание. Виновата будет, само собой, она, за отдельную плату. А ты весь покинутый несчастный страдалец. Да эти стервы, что сейчас сожрать тебя хотят живьем. Рыдать у нас будут в три ручья, жалея несчастного Дизеля». «Ронни, блин, да тормозни ты в своих наполеоновских планах. Я тебе говорю, не выйдет ничего. Я понятия не имею, где искать эту Кэтрин. И зовут ли ее так на самом деле». «Погоди. Ты хочешь сказать, что после вот той порно-прелюдии, что видели мы все, вы просто разбежались и все?» «Нет, конечно, скажешь тоже». Я аж булькнул от возмущения. «Подумать обо мне подобную херню. После такого люди отлипают друг от друга, только если их наряд полиции растащит. Хотя, как вштырила меня с Кэтрин, скорее бы пришлось вызывать на подмогу нацгвардию». «Ну, и в чем проблема? Ты успел с ней расстаться, мы это исправим». «Ни черта, это она рассталась со мной. Просто свалила, пока я спал, черкнув какую-то моторню на зеркале помадой. Я понятия не имею, где ее искать». «Ронан, мальчик мой, ты меня пугаешь!» — выкатил изумленно зенки Ронни. «Ты был настолько плох? Нам нужна врачебная помощь! Импотенция в преобладающем числе случаев нерв...» «Я тебе сейчас втащу!» «Сука, да мое терпение почти, бля, как у святого, но не беспредельно же!» «Вот вы где!» — распахнула дверь в свою каморку Мари. «Ты не вовремя, огнегривая богиня!» «Да охренеть, как вовремя! Убери его от меня, Мари!» «У нас серьезный разговор на очень интимную тему, дорогая, так что все потом!» «У нас членовредительство как минимум на носу, если ты не отвалишь от меня немедленно, Ронни!» «Сесть за убийство в состоянии аффекта ни хера не моя греза на будущее!» «Кончайте это! Охрана говорит, что к нам решительно ломится какая-то девица!» «Новость!» «Я понимаю, если бы нас осадили коллективно и организованно, прям с катапультами и прочей фигней, и танк там подогнали!» «Да и бог с ней, мало их, что ли!» Так же беспечно отмахнулся Ронни. «Ага, немало, да только это заявляет, что беременна от Дизеля. И если ее не пустят, то она пойдет с этим по ток-шоу. И что-то подозрительно она напоминает девицу с того скандального видео. Ронан, ну реально, твои косяки уже ни в какие ворота». «Что, бля, нихера подобного. Я сто раз озабоченный хер без башни, но совать свой член куда бы то ни было только в качественной защите для меня все равно, что отче наш. Эй, да быть такого не может! А ну пошли, я посмотрю в ее глаза бесстыжие». Спустя 5 минут я действительно смотрел на мониторе на нервно притопывающую перед воротами коварную засранку Кэтрин. «Надо же, сама пришла, да еще и с попыткой шантажа. Мало тебе, да? Ну, я сейчас устрою теплый прием». Предвкушая, я отмахнулся от Марии и Ронни и пошел к воротам. «Еще не знаю, что с тобой сделаю, но однозначно что-то будет. Нельзя такие подставы прощать». Но стоило Кэтрин меня заметить, как она злобно прищурилась, становясь похожа на бешеную фурию. «На, триндец, какую сексуальную фурию!» «Ты!» — ткнула она в меня. «Ты меня подставил!» «И тут у меня встал...»